Карлик и маг одновременно взглянули на незваного гостя. Им оказался молодой человек в потрепанном походном плаще, который заговорил вновь. «Впрочем, думаю, вначале вам стоит заняться своими прямыми обязанностями, а после – отчитаться перед господином Фангласом, дабы у него не возникло вопросов касательно вашего трудолюбия. Прямо сейчас с этим, то бишь, обязанностями, я и займусь», услышав волшебное слово, имя своего начальника, карлик мигом выскочил из барака, чудом не задев никого по пути. «В ваших способностях, господин Зуст, мы тоже сейчас нуждаемся, а потому прошу проследовать со мной», незнакомец придержал двери, подождав, пока маг быстро соберет карты и поправит одежду. Настоящее имя Щербатого Громилы, бывшего в юности наемником, а сейчас являющегося фактически герцогом подпольного мира, знали не слишком многие, поэтому Зуст предпочел лишних вопросов не задавать. «Надо значит надо, принять задание он-то примет, а вот выполнять-то не обязательно, достаточно дождаться следующего вечера». Именно в таком ключе размышлял маг, выходя на улицу, но только до того момента, как на его горле защелкнулось какое-то странное ожерелье. После этого его мысли стали хаотичны и носились в голове, словно раздраженные пчелы, ведь произошло ужасное, он лишился способности колдовать. Он. Голос незнакомца перестал быть ледяным, но только лишь потому, что он обращался не к магу, а к девушке, стоявшей около стены. Он, она скривилась и сплюнула, обдав мага волной презрения. Ее лицо было ему очень знакомо, хотя недешевый наряд весьма смущал. Давно ему не приходилось общаться с достойными дамами. Внезапно Зуст понял, кто перед ним, та самая деревенщина, которая купила у него амулет. Но прежде чем он успел что-либо сказать, незнакомец, державший его сзади, произнес: «Можешь», после чего девушка с явным удовлетворением заехала магу в морду. Непривычный к такого рода дракам, он практически сразу потерял сознание, услышав напоследок только слово «мразь». Очнулся Зуст уже в лесу, причем стоя. С учетом того, что обычно человек без сознания удерживать себя в вертикальном положении не может, данный факт его порядком удивил, однако секундой позже этому нашлось объяснение: ноги мага почти до половины бедер были обвиты красной субстанцией, которая крепко держала их и не давала двигаться. Спину также что-то поддерживало, а когда маг попытался наклониться и чуть не упал, это что-то скользнуло вперед и помогло ему восстановить баланс. Не заставив себя ждать, с дерева спрыгнул и недавний незнакомец. «Вижу, очнулся наконец. То ли ты такой хлипкий, то ли удар Вайт ты был настолько хорош, но я уже думал сам тебя будить. Кто вы? Что вам нужно?» Зуст машинально потер место удара и поморщился. Синяк обещал быть размером с хорошее яблоко. «Ну, девушку, думаю, ты уже узнал, ей нужна была месть, поэтому ты по морде и получил. Заслуженно. Если интересно мое мнение», незнакомец зачем-то начал копаться в своей сумке. «Лично же мне нужны деньги и твои магические умения. Начнем с первого. Где те монеты, что ты у нее взял за свою фальшивку? Большую часть потратил, чем угодно поклянусь. Мне пришлось их отдать за долги», тут же соврал маг. «Забыл предупредить, я знаю, когда мне врут», даже не оглянувшись на него, бросил незнакомец. Внезапно перед лицом мага появилась тонкая и гибкая линия красного цвета. Ее конец стал острым и силой прошелся по лбу пленника, заставив его завизжать. Как от боли, так и от страха, маг заметил, что после первого пореза линия опустилась уже до уровня бровей. «И я все скажу, я все скажу. В доме у меня тайник с магическим замком. Отведите меня домой, и я все открою. Все отдам. Где твой дом?» Спокойный голос незнакомца не изменился, казалось, он в принципе не обратил внимания на визг мага. В трех улицах от центрального рынка, в небольшом переулке между кварталом бедняков и ремесленников. Сложно объяснить словами, но я покажу, обещаю. «Отлично, с деньгами решили», вампир решил не уточнять, что теперь, зная район, он и сам сможет найти нужный дом по запаху. «Теперь ко второму вопросу, какой у тебя ранг?» «Эксперт. Хорош в защите, основные стихии, вода и воздух», бодро воскликнул маг, предпочитая не затягивать с ответами. «Только я же сейчас колдовать не могу из-за этого странного ожерелья. Ничего в нем странного нет, просто дворфийская модель. Эксперт-защитник, говоришь, идеально», Мист усмехнулся, закончив рыться в сумке. Теперь на его руках появилось множество колец, по 5 на каждом пальце. Черное золото поблескивало в лучах заходящего солнца, сразу приковав к себе внимание мага. Что это за странные амулеты? От них веет какой-то непонятной силой, и цвет у них невозможный. А это что? Последний вопрос мага касался уже полупрозрачного красного купола, накрывшего всю поляну. Ты давай, не отвлекайся. Итак, сейчас мы с тобой немного поиграем. Ты же у нас любишь азартные игры, не так ли? Ставка, твоя жизнь, а правила весьма простые. Я магией атакую, ты магией защищаешься. Выиграешь, если сможешь прожить достаточно, чтобы я проверил действие всех амулетов. Не бойся, я буду атаковать не в полную мощь, конечно же. Так я что вам, кукла для битья? Да, а теперь готовься, вампир направил небольшой амулет, сделанный по его просьбе Хаттером, на шею мага, и секунду спустя антимагическое ожерелье спало с шеи пленника. Первым же делом тот попытался улететь и заодно избавиться от вампира, для чего запустил в него пары ледяных глыб. Однако не преуспел, ни в первом, кровавые корни помешали, ни во втором, вампир просто скользнул в сторону. Не трать зря силы, начнем, в мага тут же полетело весьма слабое водное лезвие. Поняв, что сбежать у него не получится и играть придется по чужим правилам, Зуст быстро сформировал физический барьер, о который и ударилось водное лезвие. Хоть маг и видел чужеродную ману, это, как и последующий десяток заклинаний, оказались ему вполне понятны. Он и сам мог с легкостью повторить их. Удивление пришло в тот момент, когда в щит ударилась небольшая каменная глыба, появившаяся в воздухе из ниоткуда. Невозможно. Зуст с удивлением глядел на камень рядом с собой, который совершенно не собирался пропадать. Магии невозможно создать настолько твердую материю. Вашей магией, поправил его вампир, для которого удивление пленника не стало неожиданностью, он уже давно знал, что стихии земли здесь попросту нет. Теперь перейдем к огню. Маленький, не больше кулака, огненный шар появился около вытянутой руки Миста и полетел к магу. Тот привычно поставил магический заслон, засиявший блекло-голубым цветом, однако в следующую секунду завопил и сорвал с себя остатки сгоревшей рубахи. Ауч! Что за бред? Я выставил защиту, а оно просто прошло сквозь нее. Зуст обвиняющим взглядом уставился на вампира, который о чем-то задумался. Хаем, поначалу это, пожалуй, даже будет преимуществом, но вот потом может стать проблемой. Мист задумчиво оглядел свои кольца. Попробуем еще раз, и хватит там ныть, иначе увеличу силу заклинаний. Зуст оперативно заткнулся и в следующий щит вложил гораздо больше силы, однако это не помогло, огненный шарик вновь не заметил преграды и спокойно долетел до мага, на этот раз ударившись около его ног. То же самое произошло и с воздушным лезвием, и с небольшой молнией, все три стихии, которые обычно парировались магическим барьером, спокойно пролетали сквозь него, вводя мага в ступор, а вампира заставляя хмуриться. Какого хрена происходит? Что это за заклинания, что от них невозможно защититься? Кто ты такой? Магу явно не слишком нравилось выступать в роли боксерской груши, особенно теперь, когда он не смог отразить уже множество заклинаний. ТЦЦ, болван. Понятно, почему ты до мастера не дошел, головой вообще не пользуешься, вампир недовольно покосился на столь болтливый манекен. А теперь поставь физическую защиту. Как и предполагал вампир, она спокойно отразила все три вида атак. Пока к Зусту возвращалась вера в свои силы, Мист, прищурившись, устроил защите настоящий стресс-тест. За следующие 5 минут поверхность защиты подверглась синему, зеленому и черному пламени, ядовито выглядящим разводом изморози, атаки появившихся из ниоткуда острых лоз, ослепительно-белой паутине, вызвавшей громкий скрежет. Сотни мелких рун, укусом тучи насекомых и множеству других, доселе невиданных магом-недоучкой, заклинаний. К его величайшей радости, ни одно из них не смогло пройти сквозь простейший физический барьер, что негативно повлияло на настроение вампира. «Кюрарва!» – выругался он, смакуя при этом само слово, после чего повернулся к ничего не понимающему магу. «Как видишь, защита от моих заклинаний есть, и она весьма простая. Оказалось, что заклинания моего мира гораздо более материальны, чем большая часть ваших, а потому при определенных условиях надолго задержать меня может даже такой недоучка, как ты. Ну да ладно, это мои проблемы, а тебе, вероятно, Хочется поскорее освободиться. Не переживай, остался всего один эксперимент. Ставь физический барьер, да покрепче. Не жалей сил. Как скажете. Вокруг мага, явно предвкушающего момент свободы, вновь образовался полупрозрачно-фиолетовый кокон. Вампир слегка махнул рукой, и часть кровавого купола превратилась в крупные острые лезвия, напоминающие осколки разбитого стекла. Все лезвия одновременно ударились в защиту мага, однако, встретившись с препятствием, они, в отличие от того же стекла, не стали разлетаться на части, а продолжали упорно давить в точке удара. Первые 5 минут маг лишь лениво поглядывал по сторонам, слишком уверенный в своих способностях после прошлых экспериментов. Спустя 10 минут он уже с некоторым недовольством оглянулся на вампира, пробурчав себе под нос, что выносливость у него не бесконечная. С 15 до 20 минуты он уже настойчиво упрашивал его прекратить атаку, постепенно переходя от адекватных просьб к истерическим выкрикам. Еще 3 минуты он сопротивлялся уже молча, с выпученными глазами поддерживая защиту. И только на 24-й минуте его барьер разлетелся со странным звоном, после чего бессознательное тело мага повисло, придерживаемое кровавыми путами. Лезвие вампир успел остановить в самый последний момент, когда от их острия до тела мага оставалось буквально десяток миллиметров. Последовавшее за этим копирование личности не сопровождалось никакими эксцессами, не было даже бессознательных попыток защиты, так что с этим делом вампир закончил быстро. Впрочем, общего настроения Миста это не улучшило. Отвратительно. Недовольно качал он головой. 24 минуты с учетом такого точечного давления и изначальной слабости экземпляра. И сколько мне тогда придется архимага давить? Лет 10. Продолжал бурчать вампир, лишая тела мага недоучки последних остатков крови и костей. Затем пришел черед примерки глаз, во время которой вампир с легким удовлетворением обнаружил, что теперь видит магические структуры гораздо четче. Благодаря новым знаниям, он даже смог опознать несколько линий и блоков в простейших амулетах, доставшихся еще от аркских шаманов, и в антимагическом ожерелье, однако этим и ограничился. Без практики здешнюю магию понять было не так просто, даже имея в голове базовую теорию, что совершенно не удивило вампира, совсем неприлежного ученика. Оставив размышления о здешней магии на потом, Мист направился обратно в сторону города. Теперь стоило наведаться к тайнику Зуста. Компанию ему составил череп неудачливого мага, который вампир лениво подбрасывал левой рукой. «И где наш чудо-доктор сейчас? Я его 2 дня уже не видел», — поинтересовался Хаттер, наблюдая через окно за тем, как под лучами заходящего солнца торговцы на центральной площади постепенно собирают нераспроданный за день товар. Благодаря новым знакомствам у вампира быстро появились и деньги, и связи, а потому весь отряд дружно переселился в лучшую гостиницу города. Он забегал пару раз вчера вечером, да и сегодня днем тоже появлялся. Просто кто-то здесь бывает гораздо реже, чем в борделе, что через 3 улицы отсюда, ехидно прокомментировала Мирея, с удовольствием поглощая ужин, услужливо принесенный одним из слуг прямо в номер. «Хе, а то там хоть кто-то из нашей честной компании не был», — ничуть не смутился дворф. «Не спорю, но если остальные заглянули по разу и больше из интереса, ты там, считай, поселился», — парировала зверодевушка, хрустя салатом. Проживав, она повернулась к их новой знакомой. Он не сказал, когда вернется. «Нет, но завтра утром он обещал навестить вместе со мной сестру, так что, думаю, к тому времени он точно освободится», — сразу же откликнулась Вайта. С ней зверодевушка, как, собственно, и большая часть отряда, полноценно познакомились только вчера, когда вампир привел ее, коротко представил и попросил нормально приодеть. Деньги он раздал им еще 2 дня назад, а потому торговцу одеждой, решившему задержаться в тот вечер допоздна, весьма повезло. Мирея и Альвира подобрали сразу несколько приличных и недешевых одеяний для отнекивающейся Вайты. «Ну, значит, если завтра утром не проспишь, сможешь с ним встретиться», — зверодевушка вновь обернулась к дворфу. «А что тебе вообще от него надо-то?» «Да вот хотел узнать, почему мы жопы просиживаем здесь, коли он, вроде как, срочно хотел сообщить королю о том, что мы на землях орков увидели», — пояснил Хаттер, хлебнув разбавленного вина. «Или он думает, что король армию за полдня собрать сумеет. Не знаю, что он по этому поводу думает, но то, что он поумнее нас с тобой будет, Это факт. Так что раз мы тут сидим, значит, есть причина. Да и вообще, тебе тут плохо, что ли? Мирия обвела взглядом роскошные апартаменты и вопросительно приподняла бровь. Неплохо, конечно же, но хотелось бы знать наши планы наперед, привычно буркнул дворф. А вы и сегодня куда-то собрались? Ага. Я днем договорились с тем лавочником, что мы у него еще пару нарядов купим, чтобы, прости, я забыла, как ее зовут. Зверодевушка повернулась к Вайтте. Да все в порядке, ее зовут Джеттер. Так вот, чтобы Джеттер после выздоровления было во что приодеться. Но я ведь и так с ней могу своей одеждой поделиться, зачем еще что-то покупать. Затем, пусть будет с запасом, всяко лучше, чем бегать в мужской рубашке. А насчет денег не переживай, уж кто-кто, а мисс точно не последние нам отдает. Мирия быстро отмахнулась от возражений охотницы. Минут через 20 вернулись трое магов, Альвира, который Диффуз. Юноша, как и всегда после подобных прогулок, буквально светился от переизбытка эмоций, который, как обычно, был невозмутим, а Альвира радостно показала небольшую брошку, которая урвала где-то по дороге. Оказавшись в городе, да еще и при деньгах, она теперь пыталась понемногу восстановить свой запас амулетов, взамен тому, что так и остался в Старудном. Мужская часть, за исключением разве что дворфа, вновь намылившегося в бордель, осталась в гостинице, а вот женская быстро собралась и вышла за покупками, благо идти было совсем недалеко. Торговец, обслуживающий постоянных клиентов, был таким же любезным, как и голодный кот, выпрашивающий что-то из рук хозяина, а потому из лавки девушки вышли с хорошим настроением. Испортить его не преминул какой-то мутный хмырь, лишь чудом не врезавшийся в их компанию. Впрочем, послав ему вслед пару матерных слов, девушки быстро поняли, что он тут был не единственным, кто спешил покинуть площадь, а все остальные склонялись перед неспешно едущей по центру улицы группой всадников. «Эй, вы, сучьи дочки, вам что, повылазило? Не видите, кто едет? А ну, живо склонитесь перед герцогом Думрянским!» Проорал один из рыцарей, заметив их, единственных стоящих прямо. «Я вашего герцога нахер увертела бы, коли он у меня имелся!» Раздраженно пробормотала себе под нос Мирея, но послушно склонилась, прижимаемая рукой Альвиры. «Просим прощения, уважаемые», достаточно громко произнесла девушка, пытаясь скопировать местный деревенский акцент. Заказчиками магов очень часто были именно господа голубых кровей, а потому Альвира прекрасно знала, что с ними лучше не связываться. «То-то же», довольно фыркнул рыцарь, порадовавшись, что выслужился перед сюзереном и вернулся в строй. Простояв в поклоне еще немного, девушки заметили, что все остальные уже распрямляют спины и сделали то же самое. Недовольно переглянувшись, они решили дойти до гостиницы молча, но внезапно один из всадников резко развернул коня в их сторону. «А ну стой, дрянь! Стоять, кому говорю!» Всадник вытащил меч и указал им на Альвиру, после чего заголосил громче прежнего. «Так и знал, это же наша семейная брошь, воровка! Руки лично отрублю! Стража! Арестовать! Что? Я ничего не крала, я купила ее!» Попыталась оправдаться девушка, но голос наездника был гораздо громче. Замолчать он соизволил лишь тогда, когда начало колонны вновь вернулось на площадь и конные наездники обступили трех девушек. «В чем дело, граф Малкис?» – заговорил тот из них, чья одежда выглядела богаче всех. «Прошу прощения за такую задержку, ваше превосходительство, но я обнаружил здесь разбойницу и воровку». Поубавив громкость, пояснил граф Малкис, продолжая указывать мечом на Альвиру. «Давеча мою племянницу на тракте ограбили какие-то негодяи. Все имущество украли, охрану перебили, а девчонку попортили, пришлось в монастырь послать на очищение. А всего за год до этого, на ее 15-летие, значит, я ей лично сию брошь дарил от нашей родовой ветки. А теперь вот она на ком оказалась, выдала себя с головой, разбойница поганая. Требую, то есть, прошу у вашего превосходительства честного суда над этим криминальным элементом. Да и другие девицы тоже наверняка ее сподручные, в казематы их, да плетками, чтобы рассказали, где остальная банда прячется». Услышав слово «плетка», зверодевушка невольно сжала кулаки, что не осталось незамеченным внимательными стражниками, потянувшимися за оружием. Покосившись на подругу, Альвира скинула капюшон, поклонилась еще раз и зажгла небольшой светлячок рядом со своим лицом. «Уважаемые господа, я никакая не разбойница. Я честный маг, а эту брошь я купила всего пару часов назад у одного из местных торговцев. Если вы говорите, что вещь эта краденая, а я не смею сомневаться в ваших словах, то я немедленно вам ее верну, а также укажу на того нечестного на руку торговца, что мне ее продал. Мои спутницы также никакие не бандитки, а честные наемницы. Ежели будет ваша воля, они с радостью присоединятся к поискам настоящих преступников, благо у них уже был опыт расследований». Последняя фраза взялась из воспоминания девушки о том, как ее подруга разыскивала мечи в подгорном городе. Пока всадники переглядывались меж собой, Альвира внезапно заметила взгляд герцога. Смотрел он с прищуром, но достаточно характерно, так что любой девушке было бы ясно, что значит такой взгляд. Мысленно ругнувшись, она поняла, что, кажется, зря сняла капюшон. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Глава 21. Давний знак дружбы, истинное трудолюбие и огненный перформанс с кровавой инсталляцией. 19 третьего месяца тепла 3127 года, вечер. Влипли таки, буркнул дворф, глядя, как девушки с явной неохотой забираются на лошадей позади всадников. Зверодевушки и охотницы достались обычные рыцари, а вот Альвиру пригласил к себе самый напыщенный из всего отряда. Не знаю, в чем их обвиняли, но, по крайней мере, увезли не в цепях, отметил Катор, также наблюдавший за развернувшейся сценой. В цепях, не в цепях, то погоды не делает. Раз уж местный герцог, как его там, Ройвилл вроде, раз уж он их заприметил, то попадут они знамо куда, в гарем. Как его старуха откинулась, так парень, видать, и решил отыграться за те 5 лет, пока титула ожидал. За 2 месяца 5 фавориток уже нашел, причем последнюю, не далее как 2 недели назад, прямо из борделя забрал. Что? Дворф хмыкнул, заметив слегка приподнятую бровь Катора. Любой бордель – это настоящий кладезь информации, к которому нужно только ключик подобрать. Я и подобрал, хотя что там его подбирать? Надо будет только с нашего иномерянина еще денег стребовать. Так ты, выходит, все это время занимался именно сбором информации, а не чем-то иным? Легкая улыбка тронула губы мага. А то, я тебе, к примеру, могу еще раз сказать про резкий рост цен на провиант, про купеческие войны, могу распорядок гарнизона продиктовать и даже количество солдат в нем. Хаттер ухмыльнулся, но затем нахмурился. Но какое же все-таки паскудство, токмо в первый город приехали, как уже проблем поимели. И что нам делать? Поинтересовался Диффус, также наблюдавший всю сцену, но до этого только слушавший старших товарищей. Что, ждать места, понятное дело. Самим туда лезть точно не стоит, охрана у герцога достойная, даже сейчас при нем 6 магов было, а уж в замке наверняка побольше, не пробьемся. И что, мы просто будем тут сидеть? Юнцу явно не нравился такой расклад. Дворф строго глянул на него и пояснил. Именно, ежели они не дуры, а они не дуры, раз пошли добровольно, то и отношение к ним будет нормальное. Посидят пару часиков в герцогских покоях, а даже если и в тюремных камерах, не растают, не сахарные, и спокойно к нам вернутся вместе с вампиром. Уж ему-то герцогский статус явно будет до фонаря, дворф ненадолго задумался, после чего добавил. А мы, пожалуй, давайте-ка заранее вещи соберем, на всякий пожарный. За грубым толчком последовало ругань и неприятно ударивший по ушам скрип железной решетки. Да уж, так меня нигде еще не встречали, пробормотала Мирея, осматривая грязную и темную камеру, в которой оказалось. А ведь начиналось-то все неплохо, герцог не только выслушал оправдание Альвиры, но и пообещал устроить полноценное следствие, на время которого обязался поселить девушек в приличных покоях. Затем была недолгая поездка до замка и даже приглашение на ужин. Но тут один из рыцарей, как раз тот, что отчитывал их еще на площади, вновь решил продемонстрировать свое желание выслужиться перед хозяином, а потому, сославшись на этикет, сдернулся зверодевушки и охотницы капюшоны. И если для второй это обернулось дополнительными сальными взглядами, то для первой. Мирея уже давно привыкла к взглядам похоти, от мужчин, и ненависти, от женщин. К взглядам, полным страха, от наслушавшихся сказок молодых и профессионально оценивающим, от более опытных наемников, да даже ко взглядам пренебрежительным, какие имелись у самых прибыльных заказчиков, она привыкла. Но герцог ее удивил. Его взгляд выражал неподдельное отвращение. «Это еще что такое? Что ты за дрянь, мутант?» Завизжал тогда герцог, не заметив, что отвечает на свой же вопрос. «Очередное отродье. Стража. В темницу ее, сейчас же, с учетом как численного и магического преимущества, так и того, что ее подруги у герцога такой реакции не вызвали, зверодевушка сопротивляться не стала. Неприятно было лишиться оружия, да и покой не радовали, но это в любом случае лучше, чем попытка ввязаться в проигрышный бой». Со вздохом отвернувшись от решетки, зверодевушка сразу же посмотрела на своего соседа по клетке. Тот сидел в углу с закрытыми глазами, закутанный в какие-то тряпки и больше похожий на мертвеца, однако дыхание выдавало в нем жизнь. Почувствовав на себе пристальный взгляд, он все же открыл глаза и осмотрел Мирею с ног до головы, сразу же задержав взгляд на ее ушах. «Что, у тебя они тоже вызывают отвращение?» Зверодевушка недовольно приподняла бровь, скрестив руки на груди. «Нет, вовсе нет. Я же не человек, чтобы ненавидеть другие расы только за их отличия. Просто твой вид я вижу впервые», — отозвался пленник на удивление мелодичным голосом. Стоило ему подойти поближе, и зверодевушка с удивлением поняла, что это не пленник, а пленница. Перед ней стояла молоденькая миниатюрная девушка с коротко остриженными волосами, цвет которых было практически невозможно угадать из-за налипшей грязи. Тонкие черты лица сочетались с большими, вечно детскими глазами зеленого цвета, рядом с которыми проходили едва заметные, будто выцветшие, линии татуировок. Завершали картину заостренные уши, которые и избавили зверодевушку от последних сомнений. Перед ней стояла эльфийка. Припомнив, чему однажды научил ее наставник, Мирея постаралась изящно поклониться, приложив одну руку к сердцу, а вторую отведя в сторону, при этом держа ладонь раскрытой в сторону собеседницы. Глаза эльфийки расширились от удивления, но секундой позже она вернула поклон, причем даже подранные тряпки, заменявшие ей одежду, не смогли отнять элегантности. У самой Мирии то же самое движение получилось гораздо более дерганным. «Я очень рада видеть здесь того, кого однажды мои братья или сестры признали другом», эльфийка тепло улыбнулась, а в ее голосе стало еще больше красок и мелодий. «Я, на самом деле, этот жест доверили моему наставнику, а он уже поделился им со мной. Впрочем, я эльфов никогда не обижала, так как до этого момента с ними, вами, то есть, не встречалась». Почему-то искренняя радость эльфийки заставила зверодевушку засмущаться и почувствовать себя обманщицей. Однако ее собеседница ничуть не расстроилась. «Ты не только знаешь этот поклон, но и сознательно решила уважить меня им, хотя не была обязана. А это дорогого стоит в том месте, где даже обычное сострадание – великая редкость, а порой даже преступление. Вот как, хаем, ладно. То есть, я просто хотела уточнить. Меня зовут Мирея, я из рода Зайчьих. Моего наставника зовут Атракит, он из рода Кошачьих. Мы оба принадлежим к расе зверолюдей, которая обитает». Зверодевушка быстро попыталась скомпоновать все отрывки географических знаний, далеко на северо-западе отсюда. «Рада познакомиться с тобой, Мирея. Мое имя звучит как Эфириэль. Я принадлежу лесам, что располагаются к северу от этих земель, к сожалению, тоже весьма далеко». Внезапно эльфийка закашлялась и зябко передернула плечами, после чего вернулась на свое место и вновь закуталась в грязные тряпки. «Тебе холодно, Мирея», хоть и была легко одета, чувствовала только легкую прохладу. «Не совсем, это сложно объяснить не эльфу. Я сижу тут уже больше месяца, не имея доступа ни к мане, ни к деревьям. А для эльфа это невыносимо, грустно, холодно, страшно, все вместе». «Кхе-кхе», Эфириэль вновь закашлялась, показав заодно свой ошейник, блокиратор магии. «И за что ты сюда попала?» Зверодевушка присела рядом с новой знакомой. На секунду ей показалось, что эльфийка собирается ее обнять, но вместо этого та прикоснулась к ее правому бедру. «Тепло», — прошептала эльфийка. Порывшись, Мирея выудила оттуда один мелкий и практически разряженный амулет. Собственно, по этим двум причинам охранники и не отобрали его. Протянув амулет эльфийке, зверодевушка увидела, как та судорожно прижимает его к своей груди. «Прости, это было грубо, Заметив ее взгляд, Эфириэль слегка смутилась и протянула амулет хозяйке. «Я не смогла удержаться, прости». «Да все в порядке, можешь держать у себя, сколько нужно», — отмахнулась Мирея, заметив вновь появившуюся на лице эльфийки улыбку. «Лучше расскажи, как ты сюда попала, если твой лес так далеко?» «Был бой, один из множества, какие постоянно происходят у нас с людьми, которые все пытаются уничтожить наш лес. Мой отряд попал в засаду, и хоть большинству удалось отступить, я попала в плен. Дальше было несколько невольничьих рынков, но я не нравилась хозяевам, отказывалась выполнять команды, предпочитая боль. Убивать они меня не хотели, им было жалко денег, а потому быстро перепродавали. Четвертым по счету оказался какой-то проезжий герцог, который и отправил меня в виде подарка своей дальней родственнице. Так я и оказалась тут», — Эфириэль говорила слегка отстраненно, просто пересказывая события, и не выдавала эмоций, но Мирея прекрасно понимала, что она чувствует. «Странно. Подарки, если они, конечно, нравятся, обычно берегут, а не оставляют в подобных местах», — она задорно хмыкнула. «Эльфийке не нужно было сочувствие, по крайней мере, сейчас. Хотя кому вообще придет в голову дарить живого чело, эльфа?» Тот герцог часом не помутился рассудком. «Не думаю. Он точно знал, что бывшую хозяйку этого замка такой подарок заинтересует. Просто она умерла спустя день после того, как я прибыла, вроде даже от старости. А нынешний герцог сразу приказал запереть меня здесь. Впрочем, я могу его понять. Серьезно». Мирея с удивлением покосилась на эльфийку, размышляя, было ли сказанное признаком излишней доброты или недостаточной самооценки. «Я вот не могу, что ты, что я весьма похожа на людей. Извини, если вдруг для тебя такое сравнение оскорбительно». А он, только увидев меня, начал визжать, как свинья, и мутантом обзываться. «Я ничуть не оправдываю его, а просто догадываюсь о причинах такой ненависти. Тут дело в принципе, он не желает видеть никого из нелюдей, и вместе, тех, кого видит, сразу хочет убить. Другие заключенные поведали мне, что у герцогини, возможно, в силу почтенного для людей возраста, возникли странные предпочтения, а участвовать в их осуществлении приходилось не только пленникам, но и самому герцогу. Поэтому-то он теперь, как я слышала, выбирает только человеческих женщин. Вот как, харем». Зверодевушка ненадолго задумалась. «Впрочем, это все равно не повод держать нас здесь. Не нравимся, так вышвырнул бы из замка. Но он, кажется, еще и нас убить хочет, хотя виновата-то только его женушка. Кстати, ты говорила, что здесь еще есть пленники. Странно, но я пока никого не слышала». Заметив, как Мирея шевелила ушами, эльфийка заинтересованно покосилась на них, но предпочла ответить на вопрос. «Они в дальних камерах, за углом. Раньше мы могли переговариваться цепочкой, теперь же из восьми осталось только трое. Я, Тифлинг и Химера». Скимрюку казнили практически сразу, при виде нее герцог аж дрожал, то ли от страха, то ли от злости, но скорее, от отвращения. Хотя ее вины-то ни в чем не было. Арчанку казнили второй, за ней была Наяда, а затем о нас, кажется, просто забыли. В итоге заболела вначале Безликая, а после ушла и Дворфика, но последняя и так продержалась дольше всех, больше двух лет. По ее словам, Эфириэль закончила объяснение тихим вздохом по ушедшим, а вот Мирея злобно оскалилась. Пусть она и не знала большую часть раз, но самого факта такого поведения герцога ей уже хватало, приговор был вынесен. Что же до исполнения, зверодевушка почему-то не сомневалась, что вампир только поддержит ее решение. «Ты надеешься сбежать?» Эльфийка быстро заметила ее гримасу. «Это не так просто, как кажется. Бежать. Вот еще», — зверодевушка надменно фыркнула. «Я намерена нанести визит герцогу, если его, конечно, не прихлопнут до этого. А если серьезно, то герцогу очень не повезло нарваться на нашу компанию. У меня есть спутники, и для одного из них ни титулы, ни охрана не имеют значения. Поэтому могу ставить на то, что еще до рассвета мы будем на свободе. И под «мы» я подразумеваю тебя тоже, да и тех двоих, кто бы они ни были. Никто не должен сидеть в тюрьме только потому, что этого желает какая-то мразь, обладающая властью». В глазах эльфийки засветилась надежда, но она предпочла выдохнуть и взять свои эмоции под контроль. «Я буду рада, если так произойдет, и очень благодарна, тихо сказала Эфириэль, опустив голову. Не удержавшись, Мирея приобняла ее и не отпускала до тех пор, пока не услышала вначале крики, а затем и размеренный звук шагов на лестнице. «Чтоб меня, а ведь это приятно. Приятно знать, что тебе есть кому помочь, что ты не одна против всех. Приятно иметь, да пусть даже не друга, а временного покровителя, но приятно же». Внезапно пронеслось у нее в голове, когда в зоне видимости появились знакомые потоки крови. «Позволю все же себе заметить, что операция является крайне рискованной. Лично я вообще не вижу абсолютно никакого смысла в том, чтобы закупать зерно по нынешним ценам, к тому же в таких количествах, когда стоило бы подождать до начала жатвы. Однако, ежели вы, уважаемый Рейлихтригаторский, желаете распорядиться вашими деньгами именно так, я воспротивиться желания не имею, долг есть долг, а потому сообщаю вам, что мои гонцы отправятся к ближайшим поставщикам через день от даты отправки сего послания. Желаю вам доброго здравия и тройной прибыли, а все остальное, чтобы было по самым выгодным ценам. Ваш верный товарищ, Перклев Зинградский. П.С. В какую сторону собираетесь, уважаемый? Ежели на северо-запад, то мои фрегаты могут оказать вам услугу сопровождения по разумным ценам. Дочитав послание, Рейлих только хмыкнул, очередной сообразительный товарищ, уже третий за сегодня, попался на заранее заброшенную удочку. Письмо улетело в стопку ему подобных, а в глазах купца-вампир, как личность, вырос еще на несколько пунктов. Именно он предложил такой одновременно простой и гениальный план с тройным дном. Впрочем, простым план сейчас казался по большей части из-за того, что купец обладал нужной информацией, а вот будь он по другую сторону, то и сам вряд ли смог бы такой разглядеть. Вампир и намеренин. Даже несмотря на отсутствие свободного времени, Рейлиха часто посещали мысли о его неожиданном компаньоне, еще бы, завалился незнамо кто незнамо откуда и начал приказы диктовать. Большая часть людей, без сомнения, попыталась бы оказать сопротивление, хотя бы для того, чтобы проверить границы, в которые их пытаются запереть, но купец этого не сделал. Причиной же тому стало шестое чувство, или же интуиция, которая выработалась за годы охоты на диких зверей и переговоров с менее дикими, но гораздо более опасными торговыми партнерами. Не раз и не два убеждавшийся в ее верности торговец всегда старался прислушиваться к ней, даже если порой это казалось невыгодным или глупым. Когда же при виде вампира интуиция дурным голосом заорала «подчинись», Рейлих именно так и сделал, что, судя по информации, собранной им за это время, спасло ему жизнь. Новый игрок, как про себя называл он вампира, оказался хищником высшего ранга. Невероятная сила, острый ум, осведомленность едва ли не о каждом событии в городе, все вкупе произвело, да, впрочем, и продолжало производить на купца неизгладимое впечатление. А потому глупым попыткам сбежать или как-либо еще разорвать их отношения он предпочел другой вариант. Усмехнувшись, купец мысленно похвалил себя за сообразительность и вернулся к работе. Насколько сильно может помешать нашим планам процесс выбора нового герцога? И кто наиболее вероятный кандидат? Вампир, как, впрочем, и обычно, появился в комнате совершенно внезапно и без приглашения. Купец уже привычным движением вернул кинжал на место. Хоть бы раз воспользовался дверью, хоть бы раз. КХМ, а этот тебе чем помешал, если не секрет? Уже громче поинтересовался он, повернувшись к мисту. Во-первых, он взял под стражу нескольких членов моего отряда, выдвинув какое-то наспех сфабрикованное обвинение, чем и привлек мое внимание. Не жилец тут же промелькнуло в голове у купца, продолжавшего внимательно слушать. А, во-вторых, насколько я понял, он всего лишь мальчишка без опыта самостоятельного управления землями, да еще и с поломанной психикой вкупе с излишне явными фетишами и фобиями. Бестолковый и бесполезный. Думаю, среди других кандидатов найдется и кто-то поприличнее. Так что, КХМ, дай подумать немного. Когда герцог умрет? Рейлих покосился на вампира, уже привычно перечитывающего его, купца, письма. Сегодня ночью, КХМ. Ну, собственно говоря, нашим краткосрочным целям точно ничего не угрожает, пока новости дойдут до короля и наследников, пока они съедутся в столицу, тут минимум дюжина дней пройдет. Потом, как водится, пойдут препирательства и закулисные интриги. Однако, если вскоре король узнает о войне, то он наверняка объявит герцогство наградой тому из наследников, кто лучше проявит себя в бою. Ну, а коли, по твоим словам, война начнется через 2-3 месяца, то мешать нам будет некому. Все это время кресло герцога будет занимать временный регент, а он особо высовываться не станет, скорее, попытается быстро и незаметно набить себе карманы. Рейлих вытер платком вспотевший лоб. Здоровая реакция организма на появление вампира. По крайней мере, Рейлих надеялся, что здоровая. Чудесно. В таком случае я разберусь с герцогом и сегодня же покину город. Оставляю тебе кровавого клона, через него сможем общаться, письменно. Перед отбытием еще завезу Вайту, ну, с ней ты уже знаком. В остальном же, все в силе. Будем связываться по необходимости, но я думаю, что ты прекрасно со всем справишься. Вопросы?